Остеопороз. Остеопороз – это патологическое состояние, при котором нормальная минерализованная костная ткань теряет в массе до тех пор, пока кость не утрачивает способность адекватно выполнять свои функции и становится ломкой. Потеря костной массы и переломы являются отличительными признаками этого заболевания. Остеопороз может развиваться в результате большого количества патологий, включая недостаток половых гормонов в крови, расстройство питания и алкоголизм. Основной причиной возрастзависимой потери костной массы у женщин является дефицит эстрогена, который играет роль в контроле процессов резорбции кости. Он ингибирует формирование остеокластов, клеток, участвующих в рассасывании и перестройке кости. Эстроген ингибирует также продукцию воспалительных цитокинов, которые участвуют в активации процессов резорбции кости. У мужчин уровень эстрогена, он образуется в небольших количествах из тестостерона, также играет роль в подавлении резорбции костной ткани. Тестостерону отводится вторая роль в этом процессе. Другими факторами риска остеопороза являются возрастзависимое снижение усвоения в кишечнике кальция и витамина D, повышенное содержание фосфата в сыворотке крови, связывающего кальций в нерастворимые формы, а также увеличенная продукция паратиреоидного гормона. Риск остеопороза и переломов позвонков вследствие него повышен у курящих мужчин. Для ранней диагностики остеопороза измеряют минеральную плотность кости денситометрия, делают анализ сыворотки крови на специфические маркеры метаболизма кости, такие как сывороточный остеокальцин, сывороточная щелочная фосфатаза костей, сывороточная тартат-резистентная кислая фосфатаза. К признакам развившегося остеопороза относят постепенное уменьшение роста, сутулую позу и возросшую частоту переломов. Профилактика остеопороза заключается в изменении образа жизни. Диета должна содержать достаточное количество кальция и витамина D. Кроме того, людям из группы риска, пожилые женщины, курильщики и так далее, следует заниматься силовыми упражнениями для поддержания сил мышц и плотности костей. Смотри рисунок 23. С рисунком номер 23 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Таким образом, профилактика остеопороза состоит в употреблении достаточного количества кальция с пищей, 1000 мг в сутки для мужчин и женщин, для женщин в постменопаузе и мужчин старше 70 лет 1200 мг в сутки, но не более 2000 мг. Нежирных кисломолочных продуктов от 200 до 300 мл на порцию. Темно-зеленых листовых овощей, консервированного с костями лосося или сардин, ферментированных соевых продуктов, таких как тофу, обогащенных кальцием круп и апельсинового сока, пищевых добавок по назначению врача, достаточного количества витамина D, 600-800 международных единиц в сутки при выявлении дефицита на основании исследования крови по рекомендации врача. Положительную роль могут играть регулярные физические упражнения, силовые тренировки. Остеоартрит. Остеоартрит или остеоартроз – это медленно прогрессирующая деструкция суставных хрящей, которая у пожилых людей чаще всего затрагивает суставы пальцев и суставы, на которые приходится основная нагрузка. Считается, что болезнь возникает из-за определенных биохимических изменений в суставном хряще. Основными факторами риска развития остеоартрита являются возраст, травмы, наследственная предрасположенность и ожирение, а точнее механическая нагрузка большой массы тела на суставы. Смотрите рисунок 24. С рисунком 24 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Так как степень ожирения коррелирует со степенью поражения не только тех суставов, которые несут большую нагрузку, и так как уменьшение симптомов наблюдается при уменьшении жировой массы, а не общей массы тела, то предполагается, что остеоартрит развивается вследствие метаболических нарушений, а не только механических нагрузок. Развитие остеоартроза начинается с потери гладкой выстилки из протеогликанов на поверхности сустава и распада коллагенового матрикса. Это приводит к разрушению костной пластинки, увеличению осмотического давления, накоплению жидкости и воспалению, из-за чего сустав деформируется и появляется боль. На поверхности суставов могут образовываться наросты, остеофиты, которые уменьшают подвижность сустава. Половые гормоны, по-видимому, играют важную роль в развитии остеоартрита. Возрастное снижение эстрогена приводит к повышенному риску развития этой патологии. Более того, инъекции экзогенного эстрогена оказывали защитное действие на хрящ и костный метаболизм. К ранним признакам остеоартрита относят боль, припухлость сустава, ограничение движений, ощущение трения в суставе и потерю гибкости. На данный момент не существует биохимических тестов для определения остеоартрита на ранних стадиях. Тесты, использующие антитела против ревматоидного фактора и циклического цитрулинированного пептида, необходимо улучшить для того, чтобы они работали в клинике. Недавно ученые разработали новые методы, использующие масс-спектрометрию для количественного определения цитрулинированного белка и свободного гидроксипролина в жидкостях организма. Они обнаружили, что количество данного белка в плазме крови выше у пациентов с остеоартритом и ревматоидным артритом. Национальный институт здравоохранения и социального мастерства Великобритании разработал серию рекомендаций в помощь больным остеоартритом. Упражнения и мануальная терапия для локального укрепления мышц, связанных с больным суставом, и общие аэробные упражнения под наблюдением врача. Разминание и растяжка, в частности, при остеоартрите тазобедренного сустава. Избавление от лишнего веса. Чрезкожная электрическая стимуляция нервов и прием нестероидных противовоспалительных препаратов для устранения боли по назначению врача. Соответствующая обувь, в том числе с амортизирующими свойствами. При остеоартрите нижних конечностей. При биомеханической боли в суставах следует рассмотреть возможность использования ортопедических приспособлений. Согласно рекомендациям той же организации, не следует принимать глюкозамин и хондроитин или использовать иглоукалывание для лечения остеоартрита как недостаточно доказанные средства. Американский колледж ревматологии рекомендует следить за правильной осанкой шеи и спины при сидении, отрегулировать мебель, на которой вы сидите, по высоте, избегать повторных движений сустава, особенно частых изгибов, сбросить избыточный вес, выполнять физические упражнения каждый день, использовать адаптивные ортопедические устройства. Саркопения. Саркопения – это прогрессивная потеря мышечной массы из-за старения, которая приводит к нарушению функционирования мышц. Старение и дистрофии ассоциированы с потерей мышечной ткани, сопутствующим фиброзом и избыточным накоплением экстраклеточного матрикса в скелетной мышце. Возрастная потеря мышечной массы вызывает и усиливает возрастные проблемы со здоровьем. Таким образом, понимание вовлеченных процессов важно для улучшения качества жизни пожилых людей. У саркопении есть как свои уникальные черты, так и особенности, общие с другими атрофиями. К последним можно отнести изменение концентрации факторов роста и рецепторов к ним, снижение потребления калорий и белков. Кроме того, с возрастом в мышцах увеличивается количество жира и других структур, не способных к сокращению, что ухудшает работу мышц. Саркопения имеет мультифакториальную этиологию, включающую структурные, биохимические и физиологические нарушения. Более того, с возрастом ухудшается мироокружение, которое теряет способность стимулировать стволовые клетки мышц дифференцироваться в мышечные волокна и, наоборот, облегчает их превращение в фибробласты, клетки соединительной ткани. Смотрите рисунок 25. С рисунком 25 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Крайним признаком возрастной потери мышечной ткани можно отнести мышечную слабость и потерю выносливости, которые могут привести к сниженной физической активности. Сниженная физическая активность, в свою очередь, приводит к уменьшению мышечной массы. В ходе недавнего исследования выяснилось, что сила сжатия кисти и вероятность смерти ассоциированы. Результаты исследований Сандерсона и коллег выявили, что с помощью измерения силы сжатия можно определить риск летального исхода от всевозможных причин, включая и сердечно-сосудистые патологии. Ученые выяснили, что уменьшение силы сжатия на 5 кг увеличивало риск наступления смерти человека от всех причин на 16%. Лучшей профилактикой от потери мышечной ткани являются ежедневные физические упражнения. Хроническая почечная недостаточность. Хроническая почечная недостаточность объединяет состояния, при которых работа почек не обеспечивает достаточную функцию выведения дольше, чем 3 месяца подряд. Хроническая почечная недостаточность подразделяется на 5 этапов в зависимости от скорости клубочковой фильтрации, оцениваемой по креатинину или цистатину С в плазме крови. В сумме обе человеческие почки содержат около 2 миллионов нефронов, каждый из которых опутан капиллярной сетью. Эти относительно пористые капилляры постоянно фильтруют кровь и производят более 1500 мл ультрафильтрата первичной мочи в день. В норме нефрон всасывает обратно, реабсорбирует, большую часть воды и электролитов, поддерживает кислотно-основное равновесие, кислотно-щелочной баланс, продуцирует или активирует гормоны, необходимые для здоровья костей, 25-гидроксивитамин D, и для поддержания количества эритроцитов крови, эритропоэтин. Ранние этапы хронической почечной недостаточности часто проходят незамеченными, так как неспецифические симптомы вроде усталости или периферического отека часто не развиваются до тех пор, пока не остается меньше 25% функционирующих нефронов. Аномальный состав мочи, протеинурия, гематурия и лейкоцитурия, повышенный азот мочевины крови, концентрация креатинина сыворотки, метаболический ацидоз и нарушение концентрации электролитов часто ведут к выявлению данного заболевания до появления клинической симптоматики. Диагноз требует тщательного изучения анамнеза и клинического осмотра, общего анализа мочи, количественного определения экскреции микроальбумина, концентрации электролитов сыворотки крови, азота мочевины крови, креатинина и бикарбоната. Пациентам, функции почек которых снижены на 50% и меньше, необходимо периодическое измерение концентрации фосфора, кальция, паратиреоидного гормона, гемоглобина и железа для обнаружения вторичного гиперпаратиреоидизма и анемии, ассоциированной с болезнью почек. Хроническая болезнь почек имеет следующие факторы риска. Старшие возрастные группы, старше 60 лет, мужской пол, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, распространенный атеросклероз, сердечная недостаточность, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, ожирение, повышенный уровень холестерина, нарушение пуринового и фосфорного обмена, неправильный образ жизни, характер питания и вредные привычки, табакокурение, употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем, самолечение обезболивающими препаратами, злоупотребление пищевыми добавками, злоупотребление белковой пищей или белковое истощение. Профессиональные контакты с органическими растворителями, солями тяжелых металлов и другими токсинами. Малоподвижный образ жизни, низкий социальный статус и уровень образования. Наследственность и нарушение развития. Заболевания почек, сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет у прямых родственников, нарушение внутриутробного развития, гипотрофия, аплазия или гипоплазия почки. Профилактика состоит в выявлении факторов риска хронической болезни почек, альбуминурии, снижения скорости почечной фильтрации. Эпидемиологические данные свидетельствуют о необходимости снижения избыточной массы тела и предотвращения ожирения, сахарного диабета, гипертонии, отказа от курения, регулярных физических упражнений, здорового питания, ограничения потребления поваренной соли до 6 грамм в день и фосфатов. Предотвращение стрептококковых инфекций в детском возрасте также может снизить будущий риск хронической болезни почек. Хроническая легочная недостаточность. Хроническая легочная недостаточность или хроническая обструктивная болезнь легких ХОБЛ является опасным для жизни заболеванием, препятствующим нормальному дыханию и газообмену в организме. К ней относятся хронический бронхит и эмфизема легких. Хроническая легочная недостаточность является третьей по счету причиной среди главных причин смерти в мире. Согласно статистике ВОЗ, более 3 миллионов человек умерли от нее в 2012 году, что соответствовало 6% всех случаев смерти. Более 90% случаев смерти от хронической легочной недостаточности происходит в странах с низким и средним уровнем доходов. В развитых странах, напротив, отмечается тенденция к снижению смертности от этого заболевания. При хронической легочной недостаточности дыхательные пути, бронхи и бронхиолы закупориваются вследствие воспаления и образования избыточного количества мокроты. При этом происходит частичное разрушение альвеол, как следствие воспаления тканей или склерозирование, превращение части ткани в соединительную ткань. Заболевание характеризуется неспособностью легких снабжать организм достаточным количеством кислорода и удалять избыток углекислого газа. Пациенты часто жалуются на прогрессивное затруднение дыхания после физической нагрузки, сухой кашель и свистящее дыхание. Наиболее распространенными симптомами хронической обструктивной болезни легких являются одышка или нехватка воздуха, патологическая мокрота и хронический кашель. Повседневная деятельность, например, подъем на несколько ступеней по лестнице или любая физическая нагрузка, очень затруднена. Наблюдается снижение содержания кислорода и повышение содержания углекислого газа в крови. У пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на 34% выше риск внезапной сердечной смерти. Причины заболевания могут быть различны. В 80-90% случаев поражение легких, которое приводит к хронической легочной недостаточности, вызвано долгосрочным курением. Однако есть и другие вероятные факторы. Например, генетическая предрасположенность, потому что только у 25% курильщиков развивается хроническая болезнь легких. Примерно у 1% больных выявляется генетический дефект. Дефицит фермента альфа-1 антитрипсина, который в норме синтезируется печенью и защищает легкие от эластазы, фермента, разрушающего легочную ткань. Заболевания могут вызвать другие раздражители, в том числе дым из печных труб, промышленное загрязнение воздуха, воздействие пыли, дыма или вредных паров на рабочем месте. У некурящих людей развитию хронической легочной недостаточности может способствовать приверженность нездоровой диете с низким содержанием овощей, цельнозерновых продуктов, орехов и омега-3 ненасыщенных жирных кислот и с высоким содержанием красного мяса и фабрично переработанного мяса, сладких напитков и алкоголя. Хроническая болезнь легких может быть слабовыраженной и протекать незаметно на протяжении нескольких лет, пока симптомы заболевания не усилятся. Как правило, для диагностики используют спирометрию, которая измеряет, сколько воздуха человек может вдохнуть и выдохнуть, и как быстро воздух может входить и выходить из легких. Уровень кислорода можно измерять непрямым образом посредством пульсоксиметрии, когда через поверхность кожи измеряется степень насыщения гемоглобина кислородом или напрямую путем анализа крови, полученной из артерии. Однако функциональные тесты легких не указывают на конкретный диагноз. Кроме того, регулярные функциональные тесты легких не представляют ценности для мониторинга протекания заболевания и оценки ответа на терапию. Более информативна компьютерная томография высокого разрешения, которая позволяет проводить раннюю диагностику фиброза легких и помогает установить диагноз. В то же время бронхоальвеолярный лаваш, бронхоскопия, основанная на введении в легкие и последующем анализе специального раствора, может пролить свет на клеточную и молекулярную патофизиологию заболевания, но редко используется для установления диагноза. Наконец, биопсия легких дает информацию, при помощи которой можно установить диагноз, оценить прогрессирование заболевания и сделать прогноз. Факторы риска возникновения хронической легочной недостаточности. Табачный дым, активное и пассивное курение, особенно для астматиков. Профессиональные вредности, пыль, химические вещества. Возраст. Манифестация заболевания начинается после 40 лет. Хронические респираторные инфекции. Генетические факторы. Эта болезнь неизлечима. Важно предотвратить прогрессирование заболевания, для чего необходимо прекратить курение и воздействие других аэральных загрязнителей. Различные формы лечения могут содействовать облегчению симптомов и повышению качества жизни людей с этой болезнью. Например, противовоспалительные препараты или лекарства, способствующие расширению основных дыхательных путей в легких, могут облегчить одышку. Антибиотики применяют при сопутствующей инфекции легких. Часто используют сочетание нескольких препаратов. Дыхательная гимнастика может улучшить функциональное состояние организма, вернуть способность к повседневной деятельности. Вакцинация дает возможность предотвратить другие заболевания, например, грипп или пневмококковую инфекцию. Катаракта. Хрусталик человека состоит из особых белков, кристаллинов, структура которых настолько упорядочена, что обеспечивает прозрачность и рефракцию хрусталика. Нарушение внутрибелковых или межбелковых взаимодействий приводит к изменению микроструктуры хрусталика и появлению помутнения. Белки хрусталика со временем теряют свою пространственную структуру, утрачивают водорастворимость и образуют агрегаты, ведущие к помутнению хрусталика. Происходящие изменения приводят к увеличению осмотического давления и набуханию хрусталика. Во всем мире от катаракты страдают десятки миллионов людей. Возраст является ключевым фактором риска развития катаракты. Причинами развития заболевания могут служить диабет, недостаток питательных веществ, дефицит рибофлавина или триптофана, токсины, некоторые лекарства, например, статины, или физическое повреждение хрусталика глаз, тепло, ультрафиолет, травма или ультразвук. Смотри рисунок 26. С рисунком 26 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Катаракты могут также появляться в результате наследственной предрасположенности и мутации генов белков хрусталика. Основным методом лечения катаракты в настоящее время является оперативное удаление помутневшего хрусталика и его замена искусственным. Китайские ученые под руководством доктора Ка Джаня установили, что местное применение ланосторола, низкомолекулярного соединения, в норме присутствующего в жидкости хрусталика, обращает вспять агрегацию белков и развитие катаракты. Возможно, что уже в ближайшем будущем появятся глазные капли от катаракты на основе ланосторола. Для профилактики катаракты надо систематически проходить обследование у врача. бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, пользоваться солнцезащитными очками, следить за сопутствующими заболеваниями, поддерживать здоровый вес, систематически принимать поливитаминные комплексы, придерживаться диеты с богатым содержанием фруктов и овощей. Согласно обзору, опубликованному в журнале «Офтальмология» в 2015 году, меньшая вероятность заболевания катарактой в старшем возрасте связана с более длительным поддержанием активного образа жизни, регулярными прогулками, ездой на велосипеде или профессией, при которой необходим физический труд. В частности, катание на велосипеде в течение часа в день или более снижает риск катаракты на 12%. У людей, профессия которых связана с физическим трудом, риск катаракты был ниже на 16% по сравнению с представителями сидячих профессий. Макулодистрофия. Возрастная макулярная дегенерация – это третья по частоте причина слепоты после катаракты и глаукомы у пожилых людей. Сетчатка – это внутренний слой глаза, который воспринимает свет и преобразует его в электрические сигналы. Когда эти электрические сигналы поступают через зрительный нерв в мозг, они преобразуются в зрительные образы. Желтое пятно – макула. Это участок сетчатки глаза с наибольшей концентрацией цветных фоторецепторов, колбочек, и, соответственно, с наибольшей остротой зрения. С возрастом желтое пятно подвергается распаду, причиной которого является накопление небольших желтых отложений, называемых друзами. Смотри рисунок 27. С рисунком 27 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. С целью выявления данного заболевания делают снимки глазного дна. На полученных фотографиях изучают симптомы дегенерации макулы, твердые и мягкие друзы, перераспределение пигмента на сетчатке, признаки атрофии. Один из ранних симптомов макулярной дегенерации – восприятие прямых линий как волнистых. Вокруг центрального поля зрения могут появиться слепые пятна или размытость изображения. Может возникнуть трудность адаптации к слабому освещению или снижение интенсивности восприятия цветов. Выявление изменений на ранней стадии поможет спланировать схемы лечения, так как болезнь удается замедлить. Например, развитие заболевания можно остановить, используя низкоэнергетический наносекундный лазер. Однако восстановление уже утраченной остроты зрения не происходит, поэтому регулярно обследовать макулу стоит начинать с 35-45 лет. Осенью 2014 года в Японии была проведена первая операция по пересадке сетчатки, полученная из индуцированных плюрипатентных стволовых клеток самого пациента. Данная разработка открывает широкие возможности для лечения макулодистрофии в недалеком будущем и стала возможной благодаря открытию перепрограммирования клеток Нобелевским лауреатом Шинья Яманакой. Факторы риска возникновения макулодистрофии. Возраст старше 50 лет. Наибольший риск приходится на возраст после 65 лет. Наследственность. Генетические факторы. Курение. Ожирение. Нарушенный обмен липидов. Повышенный уровень холестерина в крови. Регулярное воздействие яркого света. Длительный прием препаратов кальция в количестве более 800 мг в сутки. Воспалительные процессы, высокое артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания. Мерами профилактики данной формы слепоты являются систематическое обследование у врача, управление сопутствующими заболеваниями, например, нормализация артериального давления, отказ от курения, поддержание здорового веса и нормального холестерина. Постоянные физические нагрузки. Диета с богатым содержанием фруктов и овощей. Большие количества зеленых листовых овощей. Достаточное количество цинка в диете. Употребление в пищу достаточного количества омега-3 жирных кислот. Жирная рыба. Злокачественные опухолевые заболевания. Рак – это общее название большой группы заболеваний, которые могут затронуть любую часть тела. Общее свойство этих заболеваний – возникновение и быстрое деление аномальных клеток, прорастающих за пределы границ ткани, которые затем могут проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Последний процесс называется метастазированием. Метастазы являются основной причиной смерти от рака. Рак относится к числу ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. По данным ВОЗ, в 2012 году регистрировалось примерно 14 миллионов новых случаев заболевания и 8,2 миллиона смертей, связанных с раком. Количество новых случаев, как ожидается, возрастет в два раза в течение уже ближайших лет. Основные причины смертности – рак легких, печени, желудка, кишечника, груди, пищевода. Среди пяти самых распространенных типов рака у мужчин в 2012 году – рак легких, предстательной железы, толстого кишечника, желудка и печени. У женщин наиболее распространены рак груди, толстого кишечника, легких, шейки матки и желудка. Рак развивается из одной единственной клетки. Превращение нормальной клетки в опухолевую – процесс многоступенчатый. Эти изменения возникают в результате взаимодействия между генетическими и эпигенетическими процессами в клетке и внешними факторами. В их числе физические канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, бензопирен, нитрозамины, производные нитратов, афлатоксины, плесневые загрязнители пищевых продуктов и мышьяк, загрязнитель питьевой воды. Биологические канцерогены, инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Канцерогены вызывают повреждение ДНК. Возникающие мутации и эпимутации, вызванные гиперметилированием ДНК, могут затрагивать проонкогены, гены, измененное состояние которых способствует бесконтрольному делению клеток, либо опухолесупрессоры, гены, в норме препятствующие этому процессу. К генам опухолесупрессоров относятся гены восстановления, репарации поврежденной ДНК и гены самоликвидации поврежденных клеток. Апоптоза предрасполагает к развитию рака угнетение иммунной системы, призванной в том числе убивать атипичные клетки собственного организма. Определенную роль могут сыграть колебания уровней гормонов, гормона роста, инсулиноподобного фактора роста, эстрогена, тестостерона, гормонов щитовидной железы. Вероятно, роль гормонов сводится к стимуляции деления клеток, а при избыточном делении в ДНК клетки могут возникать фатальные ошибки. Определенную опасность представляет нарушение режима сна, бодрствование, недостаток солнечного света. Избыток холестерина, аминокислоты, метионина и недостаток пищевых волокон, некоторых витаминов, фолиевой кислоты, D3, B12 и микроэлементов, селена, в пище, может увеличивать риск возникновения рака. Однако это не означает, что их стоит восполнять искусственным образом в виде БАДов. Напротив, избыток может быть не менее вреден, чем недостаток. Например, прием биодобавок с селеном и витамином Е ассоциирован с повышенным риском рака простаты. Дополнительный прием бета-каротина свыше рекомендованного количества повышает риск развития рака легкого и сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. В двух исследованиях фолиевой кислоты были получены противоречивые результаты. В одном из них ее прием уменьшал количество полипов в толстом кишечнике, а в другом способствовал их возникновению. Около трети случаев смерти от рака связано с такими факторами риска, как высокий индекс массы тела, низкое потребление фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя. Употребление табака является наиболее важным фактором риска, поскольку оно обусловливает около 20% смертей от рака и около 70% смертей от рака легких. Некоторые хронические инфекции являются факторами риска для 20% смертности от рака странах с низким и средним уровнем доходов. Гепатит Б, вирус гепатита С и некоторые виды вируса папилломы человека увеличивают риск возникновения рака печени и рака шейки матки соответственно. Вероятность заболевания данными видами рака можно сократить, привившись от вируса папилломы человека и вируса гепатита Б. Старение является еще одним основополагающим фактором развития рака. Заболеваемость раком резко увеличивается с возрастом. Это связано с накоплением случайных мутаций и эпимутаций, возрастным снижением иммунитета и эффективности процессов репарации ДНК. Профилактика, раннее выявление и правильная диагностика, адекватное и оперативное лечение являются наиболее эффективными стратегиями снижения смертности от рака. Некоторые из наиболее распространенных типов рака, таких как рак молочной железы, рак шейки матки, рак ротовой полости и рак прямой кишки, имеют высокий шанс на излечение при раннем обнаружении и адекватном лечении. Всемирная организация здравоохранения предлагает подходы к профилактике рака. Более 30% смертей от рака можно избежать, если устранить основные факторы риска. Смотрите рисунок 28. С рисунком 28 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Факторы риска возникновения злокачественных опухолевых заболеваний. Употребление табака, употребление алкоголя, избыточный вес или ожирение, избыток калорий, соли, сладкие напитки, неправильное питание с низким потреблением фруктов и некрахмалистых овощей, цельнозерновых, бобовых в ежедневном рационе, которые являются источниками клетчатки и антимутагенов, избыток красного мяса и продуктов его глубокой переработки, недостаток суточной нормы витаминов и минералов, отсутствие физической активности, хронический стресс и низкий уровень антистрессовых гормонов, эндорфинов, энкефалинов, инфицирование вирусами HPV, HBV, HTLV-1, HIV-1, герпесом 8, EBV, бактерией хеликобактер или паразитом трематодой, воздействие ионизирующих излучений, дальние авиаперелеты, медицинская диагностика, вредные производства и жесткого ультрафиолета, длительное пребывание на солнце, чрезмерное использование солярия, загрязнение городского воздуха, производственные загрязнители, дым от домашнего использования твердых видов топлива. Правильная ранняя диагностика – залог успешного лечения. Американское онкологическое общество опубликовало руководство для раннего выявления рака. Приведу некоторые выдержки из него. Рак молочной железы. Начиная с 40 лет необходимо ежегодно проходить маммографию или томосинтез. Клиническое обследование груди рекомендуется каждые 3 года для женщин в возрасте от 20 до 30 лет и каждый год для женщин 40 лет и старше. Женщины должны знать, как их грудь выглядит в норме, и сообщать врачу о любых изменениях. Начиная с 20-летнего возраста, стоит делать самообследование груди. Некоторые женщины, имеющие близких родственниц, страдавших данным заболеванием, или генетическую склонность, выявленную с помощью генетического теста наряду с маммографией, должны обследоваться с помощью магнитно-резонансной томографии. Рак толстой и прямой кишки и полипы. Начиная с 50 лет и мужчины, и женщины должны регулярно обследоваться на полипы кишечника, одним из перечисленных методов. Колоноскопия каждые 10 лет. Гибкая ректороманоскопия каждые 5 лет. Контрастное исследование кишечника с барием каждые 5 лет. КТ-колонография каждые 5 лет. Рак кишечника помогает выявить одно из следующих обследований. Ежегодный гвояковый тест кала на скрытую кровь. Ежегодный фекальный иммунохимический тест. Анализ ДНК кала на наличие рака каждые 3 года. Обсудите с врачом, какие исследования лучше всего подходят для вас. Если любой из тестов положительный, дополнительно должна быть сделана колоноскопия. Рак шейки матки. Обследование на данный вид рака должно стать регулярным, начиная с возраста 21 год. Женщинам в возрасте от 21 и 29 каждые 3 года делается мазок Папа-Николау. Женщинам в возрасте от 30 до 65 лет раз в 5 лет в дополнение к мазку Папа-Николау должен проводиться тест на вирус папилломы человека. Женщины в возрасте старше 65 лет, результаты тестирования которых прежде были нормальными, могут далее проверяться на рак шейки матки. После того, как тестирование прекращается, оно не должно быть запущено снова. Женщинам с предраковыми изменениями шейки следует продолжать обследование по крайней мере 20 лет после этого диагноза. Женщины, которым была сделана прививка против вируса папилломы человека, должны по-прежнему следовать рекомендации по прохождению обследования для своей возрастной группы. Рак эндометрия матки. Женщины должны сообщать о любых неожиданных кровотечениях или кровянистых выделениях врачу. Некоторым женщинам, у которых были близкие родственницы с этой патологией, возможно, следует ежегодно проходить биопсию эндометрия. Рак легких. Если вы курильщик со стажем или вам более 55 лет, по совету врача может быть назначена низкодозовая спиральная компьютерная томография. Рак простаты. Начиная с 50 лет, мужчины должны проходить анализ крови на простатоспецифический антиген, ПСА. В зависимости от уровня ПСА, может быть назначено пальцевое ректальное исследование и специальное обследование, включая биопсию. Если у близких родственников был выявлен данный тип рака, регулярное обследование стоит проходить с 45 лет. Люди в возрасте 20 лет и старше должны проходить регулярные осмотры для выявления рака щитовидной железы, ротовой полости, кожи, лимфатических узлов, яичек и яичников. Чтобы помочь себе снизить риск развития рака, избавьтесь от курения, поддерживайте здоровый вес тела, регулярно занимайтесь физической активностью, ешьте здоровую пищу с большим количеством фруктов и овощей. Примером является средиземноморская диета. Ограничьте употребление алкоголя, защитите вашу кожу от избытка солнечных лучей. Сделайте тест на генетические предрасположенности и риски, изучите свой семейный анамнез. Регулярно являйтесь на врачебные осмотры и обследования на возможность возникновения рака. Ограничьте употребление сахара и переработанного мяса, колбас, сарделек, сосисок. У вегетарианцев снижена частота рака отделов пищеварительной системы. Профилактическое действие могут оказывать полифенолы, флавонолы и флавононы, содержащиеся в фруктах, например, в цитрусовых, яблоках, винограде, персиках, красном вине и чае. Существует обширная статистика, показывающая, что регулярный прием малых доз противовоспалительных препаратов, таких как ацетилсалициловая кислота, аспирин, уменьшает риск возникновения различных форм рака.